тебя, на тебя злая так, злая так. Хоть ты моя золота, золота. Тут без тебя все не так, все не так. Главное, как мне залетать, просто так. Ha ha ha.